Паша и Мулла дружелюбно распрощались с барсами, и они поспешили оставить не совсем надежное место для грузин, за которыми верховный визир решил почему-то следить. Выслушав все о лазутчике и о том, каким способом Дато удалось выбраться из дома Муллы, Гиви возликовал: «А я ломал голову, как мне избавиться от Муллы. Теперь скажу, раз мой друг вынужден был прыгать через турецкое окно, то как я могу с открытым сердцем войти в дверь турецкой веры?» Барсы спешили домой, ибо Георгий обещал без них не зачитывать второе послание. «И еще нам придется отправиться на ловлю остальных двух лазутчиков, Хазреф Паши», — на ходу сообщал Дато барсам. «Об этом Ахмеде, самом опасном, говорить больше не придется. Он сегодня будет повешен». Лишь после полуденной еды удалось мужчинам уединиться в комнате Кейфа. Но Варам был немногословен, видно, его что-то тяготило. Не спеша развернул он платок, дрогнувшей рукой взял послание и тихо проронил: «Что делать, благородный Маурави? Богу иногда тоже скучно. Старые святые уже все сказали, что знали. Немножко надоели. Тогда Бог такое решил. Не иначе, как придется небо обновить. Выбрать нетрудно, земля полна мучениками. Им только почет заслужить надо. Недолго думал. Сразу подверг царя Луарсаба испытанию. Срок тоже установил. 7 лет, 7 дней, 7 часов. Теперь на небе царь Луарсаб рассказывает Богу, как страдал». Барсы слушали с нарастающей тревогой. «Бог доволен», — продолжал Варам, — «повеселел и такой изрек. 7 лет, 7 дней, 7 часов будешь у моих ног на облаках сидеть и поучать отсюда землю, ибо не все понимают, что такое страдание. Награду тоже получишь. Знаю, любишь свою жену, царицу Текли, и она теперь еще больше любит тебя. Не хочу вас разлучать. Теперь царь и царица вместе покою радуются. Разве не этого хотели? Да светится, пока земля живет, икона святого Луарсаба». «Что? Что?» — вырвался, как из одной груди, стон барсов. На лице Саакадзе не дрогнул ни один мускул. Он лишь чуть ниже, чем требовалось, склонился над свитком. Если и было сердце Шадимана заковано в панцирь, то распался этот панцирь под напором чувств, так редко обуревавших его. Он не скрывал своего огорчения и страшной боли, подробно описывая гибель Луарсаба. «Торжественное причисление царя к лику святых, — писал Шадиман, — лишь в малой доле вознаграждает грешных в мире призрачном, как мираж. И не явлением ли миража, изменчивого, как жизнь, можно считать столь внезапное исчезновение Текли? Но следует ли поверить в распад красоты, созданной страданием века?» Тяжесть сдавила сердце Саакадзе. Не долетел ли до него из глубины родных гор призыв маленькой босоногой девочки, прыгавшей на тахте: «Брат, мой большой брат?» Чуть глуше он продолжал читать: «Но, мой Георгий, я рассчитываю на твердый ответ полководца, не следует. Мало ли что пастухи уверяют, будто видели, как царица Картли в последний раз прошла по камням Кватахевского ущелья и возле храма ангела растворилась в предрассветном тумане. Не вернее ли полагать, что скрылась она в отдаленном монастыре и даст о себе знать, когда ты с семьей вернешься в Тбилиси? На весах судьбы гири непостоянны». Не дочитав, Саакадзе еще ниже склонил голову. Он впал в глубокую задумчивость. Молчали барсы, молчал и Папуна, только лицо его потемнело, и руки вздрагивали так, словно рыдали. «Туманы, туманы, черные с кровавыми отсветами на краях, они опять затмили даль, путая дороги, тропы и обрекая на муку. Текле, не он ли виноват в гибели нежно любимой Текле? Бесспорно, он, Маурави, названный народом великим, но за какие деяния? Не за единоборство ли с призраками, постоянно окружавшими его и неуловимыми? А могло ли быть иначе?